Николай Семенович Лесков. Сказание о Федоре Христианине и о друге его Абраме Жидовине. В греческом городе Византии, прежде чем этот город стал называться Константинополем, а у русских Царьградом, жили два соседа. Один был еврей, а другой крещеный из потаенных. Еврей содержал ветхозаветную веру пророка Моисея, а крещеный разумно соблюдал свою христианскую веру. Оба соседа жили исправно, а промыслами занимались различными. Еврей делал золотые и серебряные вещи, а христианин имел корабли и посылал их с товарами за море. По соседству они друг другу ничем не досаждали и имели обыкновение никогда с друг другом о вере не спорить. Кто из них в какой вере родился, тот в такой и пребывал. И свою веру перед другим не превозносил, а чужую не унижал и не порочил. Оба рассуждали так. Кому, что в рассуждении веры от Бога открыто, такова, значит, воля Божия. И так они в добром согласии прожили много лет счастливо. У обоих этих соседей было по сыну, которые родились в один год. Христианин своего сына потаенно окрестил, назвал Федором, а еврей своего по еврейскому закону восьмой день обрезал и назвал Абрамом. Тогда в Царьграде главную верою была еще вера языческая. Христиане и евреи, которые жили между язычниками, старались себя явно не оказывать, чтобы не дразнить язычников и не накликать на себя неудовольствие. А потому, как крещение Федора, так и обрезание Абрама отцы их делали в домах своих, без угощения, потихоньку, при одних своих близких, родных. Оба соседа, получив от Бога потомство, были очень рады. Христианин говорил: «Добрый сосед, дай Бог, чтобы сыновья наши жили между собой так же ладно, как мы между собой прожили». И еврей сказал то же самое: «Дай Бог, сосед, но я думаю, что дети наши должны жить еще согласно, потому что они от нас, отцов своих, имеют добрый пример, что в согласии заключается удобье и счастье, а в несогласии всякое беспокойство и разорение». Как-то мальчики Федор и Абрам подросли до той поры, что их стали манить совместные игры и забавы, то обе матери, и христианка, и жидовка, начали выносить на огород и сажать их вместе, чтобы они забавлялись, а большим, большим, не мешали. Огороды у евреев и христианина были рядом, бок о бок, и по тогдашней простоте ничем не были разгорожены. Вынесет еврейка посади своего Абрамку, и христианка принесет своего Федю, и тоже посадит его рядом на траве под большой розовый куст. Надают им каких попало детских забавок, чтоб играли, а сами пойдут каждая к своим делам по домам. Но всегда бывало и одна, и другая строго-настрого детям наказывали, чтобы играли мирно и весело, как хотят, а ссориться, чтобы не смели. Ежели в чем-нибудь не сумеют поладить, то чтобы не жаловались, а сами между собой мирились. В таком простом, но добром научении мальчики выросли и жили друг с другом так, что любили один другого совершенно, как два согласные родные брата. Даже и более, потому что между родными братьями по крови бывают иногда несогласия, зависть, а у Федора с Абрамом ничего подобного не было. Что одному было любо, то и другому нравилось. А что один из них был окрещен, а другой обрезан, этого они совсем не знали. С занятиями и недосугами родители их оставляли им это без растолкования. Да дети даже еще и не разумели бы в своем возрасте, в чем тут разница. В невинном детском маломыслии они вместе играли, и, наигравшись вместе, обнявшись, засыпали на травке, спрятав головы по один и тот же розовый куст, в котором копошились золотые пчелки, а детей не трогали, все равно как христианина, так и жидовина. Но вот Федор и Абрам подросли, и настало время посылать их в школу. А это случилось, когда в Константинополе язычество приканчивалось, и была уже объявлена главную вера христианской. Идольские капища тогда разоряли или переделывали на церкви, и на городских стенах над воротами стали писать образа, чтобы всякой, проходя, кланялся и молился. В эту пору многое стали заводить на иной лад, и некоторые учителя начали объяснять высшему правительству, что христианину и еврею вместе ходить в одну школу не годится, а непременно надо разделять детей порознь, чтобы они с малолетства не смешивались, потому что будто вместе им нельзя дать согласного на учение, так как у евреев главный закон веры от Моисея, человека Божия, а у других от Христа. Мы их ветхий закон признаем, но только к нему от своего нового завета добавку делаем. А евреи думают, что им добавки не надо, а довольно то соблюсти, что в старом законе от Моисея показано. Матери Федора и Абрама не твердо разумели, что их религии подробно касается, а знали по-женски одно наружное. Знали они, например, что жидовкам в свое время надо в ванну лазить и окунаться по обязанности, а крещенным женщинам заведено мыться только ежели понадобится. Или что христианам можно есть свинину, а жидам свиное мясо запрещено и не позволено. Прочего же, что есть главное в том и другом законе, они до тонкости не понимали и молились по-своему, каждая про себя, как была научена в детстве. Больше же всего обе жили с той заботой, чтобы в соседстве по домашеству им одно, а другой был как можно удобнее, и чтобы не оказать никакой друг другу помехи. Старый потаенный христианин и еврей, как настало время их мальчикам учиться, не захотели их разлучать, и чтобы в этом не было помехи, свели Федора и Абрама к одному мастеру, который и научил их греческой грамоте. Оба мальчики хорошо занялись и так полюбили грамоту, что рвались к ней ненасытность. Мало им было того, чему в школе у мастера научится, а они еще как придут домой, опять и дома тоже продолжают заниматься. Как только поедят, сейчас опять сойдутся на огороде, сядут под деревцем, обоймутся и опять вместе читают про разные страны, про разные веры. Одну за другую много книг они прочитали, и все с хорошей памятью, так что мастер обоих их хвалил и всем другим в пример ставил. Одобрял он их и за науку, и хвалил за добронравие, так как они вышли дети тихие, согласные и ласковые. Так Федор и Абрам росли своим родным на утешение, а посторонним хороший пример. Отцы и матери Федора и Абрама, каждый на своем языке и по своей вере, благодарили Бога, что мальчики так умны и послушны, и радовались их согласию. В обеих семьях соседского сына привечали наравне со своим. Федор ли прибежит к Абрамовым родителям, старые евреи и еврейка были с ним ласковы, все равно как своим. И также точно, если Абрам приходил к товарищу, то и Федор его отец с матерью обращались с Абрамом всегда ласково, только свинина его не угощали. А мастер, которому Федор и Абрам ходили учиться книжной мудрости, был грек еще старого эллинского научения и сам вышел из старинных философских школ. Его звали Панфил. Он был человек справедливый и умный. и в детях старался насадить и укрепить ту же самую любовь к справедливости. Он не только учил их по книгам, но и на словах давал всем правильное наставление к жизни, чтобы никто один другого не уничижал, и никто друг над другом ничем не превозносился, потому что если есть ком что-нибудь более превосходное, чем другому, то это в человеке не есть его собственное, и им при рождении не выслужит, а от Бога даром ему пожалован. Ни красотой тела, ни природою родителей своих, ни их богатством и знатностью, ничем у Памфила ученики друг друга перед другом не хвастались. И через это, хотя в школе у Памфила было много детей из всякого рассеяния, то есть из разных вер, но все они были приучены жить как дети одного отца, Бога, создавшего небо и землю и всяческое дыхание, Элина же Иудея. Получившись книжному мастерству, дети вместе шли по домам, весело между собой говоря, играя, особенно Федор с Абрамом, которые жились как братья. Но вдруг вышло новое повеление, чтобы школам не быть для всех вместе по-старому, а чтобы разделить по верам. Так и стали заводить. И тогда над всеми школами установили особливый досмотр, следить, чтобы дети одни с другими не мешались. И поставлены были особые смотрители, которые назывались младопитателями. Начали младопитатели все смотреть, во все вникать и обо всем распытывать. Не только чему мастера в своих школах учат, но и что родители своим детям дома внушают. Захотели в раз все переделать за единый вздох. Один такой младопитатель утвердился на той школе, где учились Федор с Абрамом. И начал он у Памфила спрашивать. «Объясни мне, Памфил, как ты веруешь, и какую веру превозносишь, а какую опровергаешь?» Памфил отвечал: «Господин, произволением Творца людям не одинаково явно, во что верить, и у нас между всех есть много разных вер. И не в этом где зло, а зло в том, что каждый из людей почитает одну свою веру за самую лучшую и самую истину, а другие без хорошего рассуждения порочат. А как я сам всех вер не знаю, то об истине их во всей полноте судить не могу. И я потому ни одной веры против другой не унижаю, и ни одну не превозношу, как это до меня совсем не касающее». Младопитатель удивился. «Зачем же, — говорит, — ты это к лукавомствуешь, это к нельзя!» Памфил отвечает: «Так я, по крайней мере, ни в какую ошибку никого не вожу. Что за важная вещь ошибиться? Все ошибаются. Это можно покаянием исправить. Но мы знаем истину и должны ее всем оказывать. Надо, чтоб между людьми было по их верам разделение». «Для этого, — отвечает Памфил, — у всякого в своей вере есть наставники, которые всех разделить постараются. А в училище я только о том забочусь, чтобы у детей в постижении разума никакого разделения не было, а больше крепли любовь и согласие». Водопитатель их не похвалил. «Это, — говорит, — у тебя нехорошо, от ученых рассуждений развелось. Надо так, чтоб всякий отрок от молодых ногтей особо себя понимал и жил всяк по своей вере». Мастер не согласился и сказал: «Я этого внушать не могу». Не стали друг другу отвечать и спорить, но согласиться не могли, и у одного, и у другого на все нашлись доказательства. Младопитатель только тем взял, что сказал: «Ты меня должен слушаться! Я начальник, и твои рассуждения знать мне не надобно». Тогда Памфил ответил: «Хорошо, если все по твоей воле должно делать, то тебе действительно от рассудка приводить нечего. Но ты помилосердствуй, не понуждай меня разлучать детей. Мои ученики еще молоды, и у них слабый, лысый размысл ребячий. Когда они придут в возраст и разумом окудрявятся, тогда они сами по своим смыслам вере разберутся. А пусть добрый навык согласия детского при них останется». Владопитатель опалился гневом. «Что есть такое земное согласие? Надо достигать истины!» А Панфин опять просит. «Да ты взгляни, — говорит, — на ребята, ведь они теперь все еще молоды, летами и умом все лысые, некрепкие. Ничего того, что больших понятий требуют, они понимать еще не могут. Помилосердствуй, пожалуйста, оставь разделение их надольше, пока пусть они все вместе учатся, пусть от молодых ногтей обыкнут соблюдать мир душевный и друг к другу общую любовь. Тогда и разница в особливых понятиях не разъединит сердец их». Владопитатель головой замотал. «Нам твое рассуждение, говорит, теперь не постать. Мы теперь заводим все по-своему, и скоро во всем свете все будет то по-нашему. Что мы хотим, то всяк должен от самых молодых ногтей постичь. И это перед всеми на вид оказывать. А ежели кто рассуждает так, как ты судишь, то тот теперь к делу ненадежен, и я тебе так учить не позволю». Панфил подул в свою бороду, вздохнул и молвил: «Значит, быть по-твоему, на тебе власть, и я тебе покорюсь. Не позволяешь мне так вести, как я умею, то и не надо, я свою школу прикончу и учеников отпущу». «Да, отпусти, — отвечал надопитатель, — а чтоб и другим неповадно было, я твои двери на 7 печатей припечатаю». И припечатал. Школа прикрылась. А Памфил созвал детских отцов и говорит: «Вот, вышел такой приказ, которого я исполнить не могу, и младопитатель школу мою припечатал. Ведите теперь каждое свое дитя к другим мастерам по разделению веры вашей. У меня они худо не научились, а там, дай им Бог, научиться еще лучше». Пожалели отцы, что надо брать детей от кроткого Памфила. Однако не знали, чего делать, как протестовать, куда идти, и подчинились, чему было приказано, и развели детей в другие школы, каждый по разделению вер своих.